Умирая, многие думают о покое. Но Архат знает, что там, в мире надземном, его ожидает еще более напряженный, еще более широкий и неограниченный плотными рамками труд. Поистине там можно трудиться, не покладая рук. Столько нуждающихся в помощи, столько несчастных, столько заблудших, столько растерянных и потерявших себя. Здесь перегородки мешают, условности, цвет кожи, границы. Там ничего этого нет. Все люди сбросили различия земные. Там столько труда и столько нуждающихся в помощи, что об упокоении не приходит.